Эпилог. «Ольга Семёновна, там к вам пациент!» — крикнула Алета, заходя в мой кабинет с планшетом в руке. Я встрепенулась, вставая из-за стола, где изучала инструкцию к новой модели УЗИ-аппарата, и с энтузиазмом поспешила к своему новому пациенту. «Верт?» — изумленно посмотрела на парнишку, который у меня уже работал на должности врача-терапевта на полной ставке, и сегодня была его смена ходить по домам с пациентами. «Да-да, мы ввели выезд на дом. Даже карету скорой помощи для этого у Его Величества отжали. И приделали к ней красный плюсик, чтобы на дорогах пропускали. Помогало здорово, не то что в моем мире. Местные едва не шарахались в стороны, стоило только показаться лошадям в специальной попоне и с нашей каретой. Я была довольна». «Что случилось?» Я в шоке смотрела на его ногу, заляпанную чем-то черным и мокрым. «Земля?» Парнишка смутился и, прихрамывая, дошел до смотровой кушетки. «Да мы приехали на вызов, а там бабка со странностями. Сначала на участок долго пускать не хотела, все внуками грозилась. А потом, когда наконец зашел, оказалось, что она зачем-то всю землю у себя на участке водой залила. Я на грязи-то и поскользнулся. Болит жутко». Кивнула, помогая Верту избавиться от ботинка и закатывая штанину, осторожно ощупывая опухшее место. «Что-то мне вся эта ситуация напоминает. Не припомню только, что именно. Хотя что-то такое на краю сознания брежет. Кажется, была у меня подобная ситуация еще там, в моем мире, в мой последний день работы». Нахмурилась, воспроизводя тот день в памяти. «Точно похоже. Сейчас еще по оригиналу должна влюбленная в него девица войти и на рентген проводить». Я уставилась на дверь смотровой с надеждой. «Что-то не так?» — тут же забеспокоился Верт. Девица не шла. «Жаль». «Да нет, просто вспомнилось что-то. Начала было уже, думая о том, что мне бы сюда кресло подогнать. Но именно в этот момент дверь все же открылась. «Ольга Семёновна!» Алета краснела и бледнела, но решительно толкала перед собой кресло-каталку. «А можно я рентген сама Верту сделаю?» — спросила она смущенно. Я хмыкнула. «А нет, есть все же влюбленная девица. И я не ошиблась». «Вези, делай», — дала разрешение, распрямляясь, ощущая, как поясницу слегка уже тянет. Похоже, роды не за горами. Пара дней всего осталось, не больше. А может, и часов. Кто знает. Проследила, как влюбленная парочка удаляется из смотровой, улыбаясь им вслед и поглаживая раздувшийся круглый живот. Да уж. Жизнь в новом мире совсем меня не изменила. Сколько я тут, а все еще строю подчиненных, занимаюсь любимым делом и наслаждаюсь каждым прожитым днем. Единственное, что я теперь делаю нового, это с великим удовольствием и радостью возвращаюсь в нашу с Даниэлем комнату вечером. Вожусь с нашими детьми, выслушивая все их впечатления за день, и сама делюсь теплом с уставшим мужем. Оказывается, легко быть мамой, женой и врачевателем сразу, когда ты везде на своем месте. О чем задумалась? Любимый муж толкнул дверь и легкой походкой вошел в смотровую. Неужели сегодня освободился пораньше? Правда, он действительно обещал мне, что устроит выходной и сводит нас всех погулять по столице. Благо, полуденная жара уже спала, и весенняя вечерняя прохлада набирала обороты. «О моей жизни в прошлом мире». Улыбнулась, глядя, как спящий красавец, теперь уже вкупе с хрустальным и инкрустированным драгоценными камнями гробом спящий. Не пропадать же добру и щедрости Авриэля. Ох, я тогда и с размахом заказала гробик. Все сокровища поместились, коих оказалось у моего ящероподобного мужа большое количество. Сразу напрягся от одной только фразы. Столько лет прошло, а эти драконы все еще переживают, что я могу сбежать от них обратно в серую реальность. Наивные. Ну, а я не спешу их переубеждать. Пусть думают, что мне там и вправду больше нравится. Сильнее ценить будут. Особенно переживал мой любимый, едва не каждый вечер готовый мыть посуду, пылесосить и вытирать пыль, лишь бы я оставалась с ним. Ну, а я что? Конечно, пользовалась его наивностью, постепенно научив современному быту на вполне неплохом уровне. Он даже чистить картошку умел. Правда, делал это не ножом, а когтем своей второй чешуйчатой ипостаси, но главное же результат. Только вот мне в отместку прилетели занятия этикетом, танцы, языки и прочие местные науки. Но я честно скрипела и училась, бормоча под нос, что знания еще никогда не были лишними. С танцами вот до сих пор получалось плохо, но я старалась как могла. «Как там наш сынок?» Дракон технично сменил тему, обнимая меня и кладя руки на раздувшийся живот. «Его сестренка и братик уже ждут кроху на свет». «Да, первыми у меня родилась двойня, чему дракон никак не мог нарадоваться. Оказывается, подобная у них такая редкость, что они каждый случай в летописи записывают и окружают маму-героиню чрезмерной заботой. Я вот в первые же сутки чуть в окно не выпрыгнула, когда мне в третий раз принесли пирожные на закуску. Но были и положительные стороны. Король с королевой настолько обрадовались внукам, что простили мне все грехи разом, даже те, что я не совершала. И теперь я их любимая и обожаемая невестка, причуды которой исполняются в тот же миг. Так я обзавелась целой лабораторией для научных исследований, медицинской библиотекой и новеньким транскраниальным магнитостимулятором, стоящим баснословных денег. Таких по всей России пару штук всего. А я-то как жду. Прижалась спиной к любимому принцу, ощущая себя счастливой здесь и сейчас. Но рожать я все равно буду в своем мире. Спящий красавец вздохнул. Не нравилось ему, что я теперь могу ходить туда, когда захочу. Он постоянно переживал и едва ли не с веником и скалкой поджидал меня у портала, как порядочная женушка, если я уходила туда одна погулять и развеяться. Или новые технологии и методики в медицине изучить. «Я с тобой». Тоже не остался в долгу мужчина. Кивнула. Кто бы сомневался. Впрочем, оставаться без любимого я и не собиралась. «Угу». Я договорилась о партнерских родах. Вместе пойдем. Вздохнула, припоминая, как я вручила ему вместе с хрустальным гробом книгу сказок, чтобы он хоть понимал смысл моего подарка. Может быть, ему яблоко еще подарить или веретенце? В разных версиях от разного в летаргический сон впадали. А то у него как раз скоро день рождения, так что надо думать уже сейчас. И поход в мой мир — как раз повод найти что-то оригинальное и неповторимое. Хотя нет, придумала. Я ему игуану подарю, вместе с аквариумом и прочим. Пусть дракон дракона кормит. Траву ему ищет нужную и прочее. Нет, а что? Ему, значит, можно угрожать тем, что в следующем году примет трон, и мне придется по 5 часов рядом с ним восседать. А мне и отомстить нельзя. Не на ту напал. Предвкушающе зажмурилась. Ах, чувствую, скучать мне никогда не придется.